Осыпает листвою Москву до поля. Завернулся сентябрь пеленою дождя. По полям площадей ходит шумный поток, выбирая, кто север, кто юг, кто восток. Только дворника вальс застучит по стеклу, нагоняя тоску. Только дворника вальс застучит по стеклу, нагоняя тоску. Прощай, Москва, с тобой остаются мои следы. Прощай, Москва, судьбой нам иные даны пути. Прощай, Москва, когда опустеет мой дом, замолчат голоса, снежным шарфом зима, летней пылью жара, все без меня. На Таганке затор без часов и границ. Закурил Беломор молчаливый таксист. Только счетчик стучит, да бегут по стеклу капли злого дождя. Старик на углу прячет голову в плащ, и погода хоть плачь, полоса неудач. Прощай, Москва, с тобой остаются мои следы. Прощай, Москва, судьбой нам иные даны пути. Прощай, Москва, когда опустеет мой дом, замолчат голоса, снежным шарфом зима, летней пылью жара, все без меня.